Поигрались бы и отдали другому, либо просто выкинули. И что тогда? Как мы жить-то будем на их планете, где полным-полно своих хвостатых дурочек, которые наверняка им тоже задницу готовы лизать, как и вы?» Я гневно посмотрела на нее и тихо спросила: «А ты не готова лизать задницу, Даира?» Она сначала поперхнулась, а потом вся сникла и, понурив голову, сипло прошептала, усаживаясь рядом с нами и начав гладить волосы своей сестры: «Готова. Я ради него на все готова». Упрямо задрав голову, она опять прошипела: «Но это не значит, что я не попытаюсь вправить нам всем мозги обратно. Понятно?» Ответить на ее вопрос никто не успел, потому что в этот момент открылась дверь, и вошли двое серебристых, следом за которыми еще двое. Четверо мужчин пару секунд рассматривали нас с нескрываемым восхищением и вожделением, отчего у нас троих сперло от страха в груди, а потом тот, который с дикими серебристыми глазами, похожими на расплавленный металл, подошел к нам вплотную. Мы втроем встали низкой стеночкой и, плечами поддерживая друг друга, смотрели на него в упор. Он что-то низко прорычал своим спутникам, и один из них, что нес меня сюда, резко подошел к нам и хмуро воззрился на своего родственничка. Из-за их сходства в родственности можно было не сомневаться. Потом мой Несун также пристально осмотрел почему-то наши уши и шею и также резко ответил. Вся ситуация нравилась нам все меньше и меньше. Дикий протянул ко мне руку и, проведя пальцем по щеке, попытался коснуться ожерелья на моей шее, которое вручил Радьяр, отчего я непроизвольно отшатнулась. «Я не позволю лапать вещи моего мужчины!» Увидев мое лицо и отметив реакцию, он, не делая резких движений, коротко взмахнул рукой, и я отлетела к стене, больно приложившись всей спиной. Щека горела огнем, но я через мгновение, придя в себя, увидела, как мой Несун стоит перед Диким и что-то угрожающе ему говорит, демонстрируя при этом весь набор акульих зубов. Я лежала, не двигаясь, чувствуя, какое напряжение висит сейчас в воздухе, и не желая быть катализатором взрыва, молчком наблюдая за развитием событий. Они оба застыли в боевой стойке, но было заметно, что Дикий не торопится начать бой и явно боится своего родственника, поэтому, что-то гневно прорычав, удалился из комнаты. Мой похититель, бегло осмотрев девочек, подошел ко мне и, подняв на руки, уложил на кровать, мягко, но весьма твердо осматривая мое лицо в поисках повреждений. Потом засунул руку в карман куртки и вытащил маленькие палочки. Одну из них протянул мне, другую, демонстративно сжав кончик пальцами, засунул себе в ухо. Остальные две он протянул моим девочкам, которые примостились сбоку на кровати, напряженно наблюдая за ним. Я, недолго думая, повторила процедуру и вопросительно уставилась на него. То же самое сделали сестры. Он начал разговор, глядя на меня. «Кто вы такие и какой расы?» Его взгляд и голос отдавали металлическим холодом, посему мой героизм тут же пал смертью храбрых. И, о чудо, я понимаю его речь! Неплохо для начала, но ближе к теме. «Мы принадлежим к человеческой расе и летели на планету Фабиус, но по дороге познакомились с Ла-Роли, поэтому гостили у них». Не моргнув глазом, выдала я, скажем, полуправду. От моих слов у него вопросительно поднялись брови, а у моих девочек лица стали удивленными. Нет, ну кто-то же поддержал мой план побега и должен соответствовать. Но промолчали, еще более внимательно прислушиваясь к нашему разговору. И то хлеб. Несун опять спросил, криво ухмыляясь: «На какой дороге вы с ними познакомились?» Я начала нести, что попало. «На космической. Летели мы, а тут они. Ну и мы решили погостить у них. Главное, самой поверить. Я видела по глазам, что ему и весело, и в то же время его откровенно бесит наш разговор». «Меня зовут Дюсан Ай-Ярин. Вы находитесь на корабле моего брата, Карвана Ай-Ярина. Но являетесь моей собственностью, поэтому к вам больше никто не посмеет прикоснуться. Я гарантирую это своим именем».